friendliest, most... Radio, amor. $25 gift. I've been there. Услышал как-то раз мотив хорошей песни по радио, что не включи кругом одно. Эй, диджей на радио, включи скорее ее. Слышал как-то раз плати хорошей песни по радио, что не включи другого, то эй, диджей на радио, включи скорее ее. Включи скорее ее. На радио. Включи скорее ее. Yeah.